Читайте о последнем выступлении милиционера Горшкова в нашей программе. Горшкову дали несколько дней отпуска отдохнуть. Чего-чего, а отдыхать он не умел. Просто понятия не имел, как это делается. И пошел он гулять. Настроение у него было... Поднимите большой палец правой руки. Во! Он побывал в больнице. Товарищ майор чувствовал себя хорошо и пообещал Горшкову взять его на работу в уголовный розыск. А когда исполняется самое твое заветное мечтание, тебе хочется... чтобы всем было хорошо, как и тебе. Ты готов забыть и простить все обиды, помириться с теми, с кем был в ссоре. И Горшков почувствовал, что ноги его сами идут к цирку, и понял, что он нисколько не сердится на Шапито и артистов, и даже на Мартыша. В таком, как говорится, радужном настроении и явился милиционер в цирк. На арене стоял Григорий Васильевич и горел. Горел он изнутри, дышал широко раскрытым ртом, из которого вылетало яркое пламя с дымом. Горшков прыжком через барьер и к фокуснику. Помочь. А тот как дунет пламенем. И милиционер отскочил, чтобы не опалиться. Куда только пожарники смотрят, возмущенно подумал Горшков, садясь на скамейку. В это время фокусник кончил гореть, выдохнул из себя остатки дыма и спросил: «Как впечатление?» «Горите вполне естественно», — ответил Горшков. «Не понимаю, однако, к чему? Зачем? А разрешение пожарной охраны имеете?» «Имею, имею», — успокоил его Григорий Васильевич. «А почему вчера ушли с представления?» «Вызвали на задание. Теперь буду работать в уголовном розыске. Вот, пришел попрощаться». «Жаль, мы к вам привыкли». «Я нельзя сказать, что привык», — проговорил Горшков немного виновато. — Но верю в то, что и от вас иногда может быть польза. — И за это спасибо, — весело сказал Григорий Васильевич. — А вы на нас не сердитесь, пожалуйста. — Да уж вроде бы и не сержусь. — А пришел я к вам, гражданин фокусник. Опять из-за головешки, то есть Владика Краснова. Обязаны вы ему помочь. Не отстану я от вас ни за что. Обязаны вы людям помогать, я считаю. Горшков вдруг разволновался и даже взял Григория Васильевича за руку. «Бегом бежать, чтоб помогать надо! Вот увидите его жизнь, так и не успокоитесь, пока не поможете. Упрямый вы человек, — с уважением сказал Григорий Васильевич. Идемте к вашему головешке. Когда? Да сейчас. Я свободен до вечера. Надо ли говорить? Как обрадовался Горшков!